Берия, ответственный за все. С самого начала войны Берия занимался и широким кругом важнейших проблем. С 30 июня 1941 года он был членом Государственного комитета обороны, а постановлением ГКО от 4 февраля 1942 года на него были возложены обязанности по контролю за выполнением решений ГКО по производству самолетов, моторов, вооружения и минометов, а также по контролю за формированием авиаполков и их своевременной переброской на фронт. Кроме того, Берия контролировал работу Наркомата угольной промышленности и Наркомата путей сообщения, а став в мае 1944 года заместителем председателя ГКО и председателем оперативного бюро, он наблюдал уже за работой всех наркоматов оборонной промышленности, железнодорожного и водного транспорта, черной и цветной металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности, электростанций. И это не считая обеспечения внутренней безопасности воюющей страны, борьбы с вражеской разведкой и диверсантами. В годовщину образования ВЧК 12 декабря 1941 года по согласованию со Сталиным Берия объявил о дополнительных поручениях ГКО, адресованных НКВД. Отныне на работников этого наркомата возлагались обязанности по агентурному освещению и контролю за ходом и сроками строительства всех главных оборонных предприятий, эвакуированных на восток. Отслеживание соблюдения графиков железнодорожных перевозок. Менее чем за год на восток СССР было переброшено более 3000 крупных промышленных предприятий и 15 миллионов специалистов. Чтобы все и всех перевести, потребовалось 1,5 миллиона вагонов. Также в ведении НКВД находились разнарядки на распределение продовольственных ресурсов на фронте и в тылу. Наблюдение за состоянием санитарно-эпидемиологического надзора, чтобы иметь упреждающую информацию для предотвращения массовых вспышек заболеванием тифом в тылу Красной Армии. Именно Берии в этот напряженный момент войны Сталин поручил контроль над управленческими структурами СССР, расширив функции НКВД, что было менее заметно по сравнению с всемогущими центрами власти ГКО и Ставкой. За это время под контролем Берии было построено 842 аэродрома, 3573 километра железных дорог, 1058 километров нефтепроводов, 4700 километров шоссейных дорог. Микоян пишет, что многие приближенные Сталина были недовольны, что вождь объявил своим первым замом по экономическим вопросам в Совнаркоме председателя Госплана Вознесенского, то есть освободив того от контроля, по словам Микояна. Сталин же не мог сам контролировать со стороны других заместителей хозяина Кремля. Микоян описывает, что как-то в январе 1942 года сидели у Сталина Берия, я и Маленков. Берия, хитрый человек, умел так поставить вопрос, чтобы не выдать свои тайные цели. Речь шла о том, что плохо с вооружением, винтовок не хватает, пушек не хватает. Сталин возмутился. Как же так? В чем дело? Берия, заранее подготовившись к этому вопросу, показал диаграмму по месяцам. Это был утвержденный Вознесенским план по производству винтовок, пулеметов, пушек, боеприпасов, и там же указывалось фактическое исполнение этого плана. Была поразительная картина. План растет из месяца в месяц. Это успокаивает правительство, а фактическое производство уменьшается. До чего же мы дойдем? Когда начнется подъем производства? Возмущался Берия. Он говорил, что методы руководства Вознесенского канцелярские. Вызывает своих работников, устраивает совещание, навязывает план, но не может обеспечить его выполнение. А ведь любой план без обеспечения его выполнения абсурден. Это, естественно, вызвало тревогу у Сталина. «А как быть?» — спросил он. «Не знаю, товарищ Сталин», — говорит Берия. Тогда Сталин предложил Берии взять на себя руководство этим делом. «Товарищ Сталин, не знаю, справлюсь ли с этим делом», — ответил Берия. «Я неопытный в этих делах». «Здесь не опыт нужен», — твердо сказал Сталин. «Нужна решительная организационная рука. Рабочую силу можно отобрать из арестованных, особенно из специалистов. Привлечь можно МВД, дисциплину навести на заводах. Но вы дайте план реальный. Вызовите директоров заводов, наркомов. Дайте этот реальный план им и проверяйте выполнение». Берия, конечно, этого и хотел. Для этого диаграмму и подготовил. Было решено Вознесенского отстранить от руководства, возложив это дело на Берию. К Берии в подчинение перешел нарком вооружения СССР Устинов, который прекрасно знал дело. Ему нужна была только помощь со стороны правительства в обеспечении рабочей силой и материалами, а Берия мог это сделать. Серго Берия утверждал, что его отец выбирал сотрудников исключительно по принципу компетентности. Нередко пишут, что он всегда окружал себя людьми, лично преданными ему. Еще одна ложь. Главным критерием для моего отца всегда было дело. Знает и любит человек свое дело, значит, подходит. Болтун и бездарность, таких не надо. Эти принципы он исповедовал до последних дней жизни. И, как я не раз убеждался, чутье на талантливых и одержимых людей отца никогда не подводило. Так было и с военными, и с учеными, и с разведчиками.